Глава 16. Сигнал. Вернувшиеся с Ближнего Запада часто отмечают, что там бывает спокойнее, чем в других областях. Отчасти так и есть. Из-за близости к пеклу мало кто решается селиться на Ближнем Западе. Соответственно, там нет пищи для зараженных. А соответственно, нет и интереса к этим территориям. Зараженные предпочитают держаться ближе к пеклу, и Ближний Запад иногда выглядит как пояс безопасности, но это обманчивое впечатление. Все меняется, когда из пекла приходят орды. Они рассеиваются по всему Ближнему Западу, уничтожая все на своем пути. Кроме того, чем ближе к пеклу, тем более крупные поселения оказываются на перезагружающихся кластерах. Экспедиции на Ближний Запад – лотерея. Иногда можно не встретить ни одного зараженного. Иногда весь поход прятаться и отбиваться от настоящих орд тварей. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. На часах 11 утра, за окном тепло и солнечно, а ваши радиоприемники настроены на волну Оазис FM. Если вы это слышите, значит, вас еще не сожрали. А это, в свою очередь, означает, что сегодня чертовски хороший день. Особенно, если вы решите заглянуть к дядюшке-мизантропу в Оазис. Что такое Оазис? Вы действительно не знаете? Оазис – это островок безопасности и стабильности на проклятом богом Ближнем Западе. Это гарантия качественного отдыха, это топливо и боеприпасы, это еда и выпивка, в конце концов. Если ты путник, не мур и не внешник, если ты устал и сбился с пути или просто хочешь отдохнуть, добро пожаловать в Оазис. Только помни главное правило – нищебродам тут не рады. Нет гороха в товарном количестве – иди стороной, путник, и пусть тебя сожрет сраный пустыш, если ты сумел забраться на Дальний Запад и вернуться без богатого хабара. А для всех нормальных рейдеров наши координаты и песня под настроение «Магистраль в ад». Если вы собираетесь в ближнее пекло, обязательно заедьте на обратном пути к дядюшке-мизантропу. Размещаем конвои и караваны, гарантируем безопасность транспорта и личного состава. Итак, «Магистраль в ад». Приятного прослушивания и счастливой дороги. Веселый распевный голос затих, а из динамиков действительно донеслись первые аккорды «Highway to Hell». Айван, сидящий в кресле стрелка рядом с водителем, внимательно выслушал всю эту ахинею, льющуюся через динамики бортовой аудиосистемы, на которую ящик, разбирающийся с устройством внешних систем машины, вывел звук с радиостанции, работающий в режиме сканера. «Это еще что? Кто-то развлекается?» Ящик лишь пожал плечами. «Может, развлекается, а может и правда рекламирует свой маленький бизнес. Нашел стаб, окопался там как следует и дерет бабки немалые с народа за постой. Это же Дальний Запад, подходы к пеклу. Народ оттуда, если возвращается, то, как правило, с трофеями. И опять же, как правило, усталый и потрепанный. Отличный ход на самом деле устроить здесь эдакий пункт подскока. Прибыльное, наверное, дело, хоть опасное». «Да, согласен. Слушай, ты на всякий случай отметь координаты, которые он диктует. Мало ли». Они колесили по Ближнему Западу уже третий день, пытаясь поймать сигнал, который должна была подавать экспедиция институтских, но пока безрезультатно. Впрочем, Айван и не рассчитывал на то, что они найдут пропавших в первый же день. В этом походе вообще все шло не так, как должно было. И оставалось радоваться хотя бы тому, что после учебного центра им пока что удавалось избежать неприятностей. Забрав машины, они сняли с крыши Альпы и Кельта, быстро добрались до заправки, где оставили таблетку, пересадили ящик за руль и отправились за вышедшим на связь Кроссом. Там, правда, не обошлось без неожиданностей, как приятных, так и не очень. Выяснилось, что ему удалось завалить тварь. Правда, при этом он и сам пострадал. Проткнул ногу арматуриной. Да так неудачно, что в ближайшие дни он и не боец вовсе. Долго стояли на краю котлована, глядя на обугленную тушу внизу. Первым не выдержал альпинист. Запрыгнув в таблетку, он покопался в своем барахле, притащил оттуда полноценную подвесную, зацепился за лебедочный трос, и его медленно и аккуратно спустили вниз. Там, натянув респиратор, он долго копался в закопченных останках, а потом еще очень долго матерился, не обнаружив в споровом мешке монстра жемчуга. Горох — да, под сотню почти. Спороны — да, чуть ли не пол ведра, а вот жемчуга не было. Бадабум предположил, что тварь слишком быстро изменилась, отожравшись на мясокомбинате, куда пришла обычным топтуном или и вовсе лотерейщиком. И жемчуг внутри спорового мешка сформироваться не успел. Остальные только покивали с умным видом. Все равно никто до сих пор не выяснил, как именно зарождаются разного рода ништяки на затылках у тварей. И даже как и с какой скоростью сами твари меняются. В общем, Альп выбрался наверх, перепачканный в золе и саже, закопченный и злой. И стал еще злее, когда ему не дали ни переодеться, ни помыться, потому что на стройплощадку начали подтягиваться заинтересованные твари, вместо этого отправив его в таблетку к ящику. Официально якобы подстраховать того, если вдруг возникнет в том такая необходимость. На деле же никто не хотел, чтоб новенький каратель провонялся жареной тварью. Таблетку-то не жаль, все равно избавляться от нее. Ближе к вечеру того же дня, без проблем отмахав почти 300 километров, всего пару раз сделав солидный крюк, чтобы объехать подозрительную местность, решили сделать привал, чтобы перераспределить имущество и людей по машинам и установить на карателе боевые модули, с большим трудом вытащенные из оружейки и кое-как погруженные в салон, так что места экипажу практически не осталось. Ведь сейчас они передвигаются, хоть и на бронированных, но практически беззащитных внедорожниках. А вот после установки вооружения... Айвана чуть паралич не разбил, когда он увидел машину для убийства, состоящую из 23-миллиметровой автоматической пушки, корда и 4 пусковых установок ПТУР. То, что нужно, как раз для Улья. Единственное, что омрачало радость — обилие электроники. Стрелок, располагающийся рядом с водителем, видел цели на мониторе перед собой, наводился и поражал их при помощи джойстика. Наворочено в системе управления огнем. Насколько пока успел понять Айван, очень круто. И автоматическое распознавание, захват и ведение цели, и автоматический огонь в режиме свой-чужой, и ночной режим. И это все не говоря уже о тепловизорах, дальномерах и прочем фарше, которым был оснащен боевой модуль. По сути, тут оператор и не очень нужен был. Производителям модуля удалось создать настоящего робота, полноценно отыгрывающего за стрелка. Но именно тут и крылась загвоздка. Во-первых, в Улье банально некому обслуживать все эти камеры, прицелы, системы управления. Слишком новое оборудование. Слишком редкие специалисты для работы с ним нужны. А если еще и учитывать, что добро это все экспериментальное. А во-вторых, программный комплекс, который всем этим управлял, представлял собой сложнейшее программное обеспечение, большая часть которого наверняка написана военными гениями от программирования и не может быть ни повторена, ни расшифрована. Да, все очень круто, пока комплекс нормально работает. Но один единственный программный сбой, единственная ошибка, и боевые модули из машины смерти в любой момент могут превратиться в груду мертвого железа, не способного произвести ни единого выстрела. А ситуации, в которых это почти наверняка означает немедленную и мучительную смерть, здесь случаются сплошь и рядом. В улье на электронику вообще не принято полагаться. В черноте даже самые простые механизмы отказывают. Чего уж об остальном говорить. Проехал в опасной близости, и потухли все твои камеры кругового обзора. Умер боевой модуль. Да, может, еще и машина заглохла нафиг. Почему-то Айван об этом сразу не подумал. И сейчас у него было ощущение, какое бывало в детстве на день рождения, когда в подарке, о котором так давно мечталось, вдруг находились многочисленные недочеты. Впрочем, Бум, долго ходивший вокруг машины и боевых модулей, яростно чесавший затылок и совавший бороду в самые неожиданные места автомобилей, частично успокоил Айвана, сказав, что большую часть электроники получится безболезненно выкинуть. Боевой модуль разобрать и переоборудовать под механическое управление, камеры заменить нормальными зеркалами, а мониторы выбросить нафиг. Это если прямо по максимуму от электроники избавляться. А если по минимуму, как многие и делают, так только с модулем разобраться, да и гонять можно. Машина все же военная, системы по большей части дублируются. Это модуль этот выпендрежный, экспериментальный, вручную без серьезной переделки не задействуешь. А все остальное – вопрос комфорта, удобства и повышения эффективности транспорта. Сдохнет электроника, и каратель превратится просто в большой и хорошо бронированный внедорожник. То есть все же всюду выигрыш. Даже без подавляющего большинства своих фишечек автомобиль был лучше той же «Шишиги», которую они потеряли у аэропорта, и кресла удобные. На привале Бадабум в первую очередь мобилизовал народ на установку боевых модулей. Весу в каждом под 300 килограммов. И это без боезапаса. Так что намучились знатно, пока заперли сначала один, а потом и второй модуль на крыше броневиков и установили их на штатные места. После установки модулей занялись распределением груза, как взятого в оружейке учебного центра, так и привезенного в таблетке. Получилось неслабо. Одних боеприпасов к пушкам и пулеметам вышло несколько ящиков, а еще ПТУРы. Айван даже рад был, что ракет оказалось мало. Иначе он бы забил ими все свободное пространство, а экипаж заставил бежать рядом с машиной. Шутка, конечно, но в каждой шутке... В общем, работы хватало. Но никто не отлынивал. Трейсеры снова почувствовали себя вооруженными и способными отбиться не только от зараженных из зеленой и желтой частей классификационной шкалы, отчего настроение заметно поднималось. Потому в течение нескольких часов бойцы что-то таскали, перебирали, роняли и матерились. Крепили и распределяли, пока салон таблетки не оказался пустым, а в карателях стало значительно теснее. Майор и Фобос работали наравне с другими, хотя, по идее, могли бы позволить себе присесть на травку рядом с Кроссом, который по причине временной своей нетрудоспособности развалился на пенке и травил байки, то ли мешая другим, то ли наоборот подбадривая. Но оба свежака трудились, не покладая рук, до самого ужина, и даже не задавали лишних вопросов. После Филиппов с Фобосом изучали брошюры, отпечатанные в Мирном, и долго и со вкусом матерились, когда поняли, что на самом деле попали, в полном смысле слова, и что назад дороги нет. А потом оба они достаточно неожиданно попросились в группу к трейсерам, хотя бы до конца этого задания и до возвращения в более цивилизованные места. Айван не возражал. Люди с опытом, пусть и новички в улье, им очень даже пригодятся. Новичкам честно поведали, что отряд направляется в еще большую задницу, чем та, из которой их не так давно достали, Рассказали, что даже по возвращению могут быть серьезные проблемы, но те лишь отмахнулись, собравшись решать эти самые проблемы по мере их поступления. Подумав, решили новичков не перекрещивать, строго наказав им никому об этом не говорить. Суеверия в Улье сильны, но Айван, волею судьбы, уже полгода как-то довыживал в Улье с собственным позывным и сам для себя решил, что эта примета более серьезная. И теперь отряд, добравшийся до точки назначения, колесил по преддверию пекла, стараясь избегать мест, в которых можно столкнуться как с людьми, так и с зараженными. Как ни странно, здесь было гораздо пустыннее, чем в обжитых областях. Мало у кого хватало сил и возможностей забираться так далеко, а твари, соответственно, не имея раздражителей, пребывали в блаженном анабиозе. Те монстры, что могли здесь встретиться, свиту уже не особо жаловали. Места голодные, самому прокормиться бы. Мелочь же к монстрячим флагманам прибиваться не спешила. Как говорится, это человек человеку, друг, товарищ и брат. А зомби, зомби, зомби. И обед еще с голодухи. Вот монстры и держались более урожайных районов в самом пекле, где едва ли не ежедневно грузились крупные поселки, города и даже мегаполисы. Айван не раз слышал байки о московском кластере, но сам в них не очень-то верил. Да, заражение в огромном городе – казнь Господня. На такое количество пищи полулья сбежится, не считая собственных мертвяков. Но и иммунных там значительно больше. И не только обычных обывателей, но и вполне боеспособных, из военных частей всяческих. Пробивались бы оттуда, однозначно. Хоть кто-то, да пробивался бы. И говорили бы об этом обо всем гораздо больше, подкрепляя рассказы доказательствами. Хотя, кто знает, много людей могут похвастаться, что были с той стороны пекла. Айван таких не знал. Может, и выходили из самых глубин ада люди, да только в другую сторону, на другие кластеры. Если они существуют вообще, конечно. География Улья – загадка великая, и белых пятен на его карте гораздо больше, чем на Земле в доколумбовую эпоху. Сплошное белое пятно, можно сказать. Терра инкогнита, растуды твою кочерышку. И осваивать и изучать ее никто не спешит, по вполне понятным причинам. Тут выжить бы, а в Миклуха-Маклая играть. Вон, институтские попробовали уже. В итоге Айван с компанией бошками тут рискуют, надеясь вытащить их, если живы еще вообще. В целом Айван экспедиции был уже доволен. Группа восстановила боеспособность и получила в свое распоряжение отличный транспорт, который ни за какой жемчуг не купишь. Парней, конечно, жаль, но они знали, на что шли. Кадры опять же. То, что майор с Фобосом влились в группу, уже неплохо было. Благодаря этому удалось более-менее укомплектовать экипажи. Фобос уселся на место стрелка в машину к Кельту. Там же устроились альпинист и раненый Кросс. Второй машиной управлял Бадабум. Айван занял место стрелка, а майор и ящик следили за тылом, вооружившись пулеметами. Недостатка в стрелковке и патронах они теперь не испытывали. В оружейке учебного центра были не только боевые модули, а то, что в каждой машине численность экипажа была вдвое меньше, чем положено по штату, пошло даже на пользу и позволило разместить снаряжение, топливо и боекомплект. «Бум! А ну-ка притормози! У меня, кажется, появился сигнал», не особо веря в удачу, попросил Айван. Бадабум не заставил себя просить дважды. Сбросив скорость, он съехал на обочину и не спеша повел машину к густому кустарнику чуть в стороне. «Что там у вас, парни?» Кельт, сидящий за рулем второй машины, запросил Бадабума по рации. «Кажется, что-то наклевывается. Давай за мной», — скомандовал Бум. «Принял». Машина остановилась. Убедившись, что опасности за бортом не предвидится, Айван, подхватив ноутбук с подключенной к нему приблудой, полученной у институтских для пелинга экспедиции, выбрался наружу. Охотник быстро достал из рюкзака дополнительную антенну, подсоединил ее к девайсу и, оглядевшись по сторонам и выбрав подходящее деревце, забросил конец антенны на его ветви. Сигнал сразу стал четче. Наложив на него карту этого сектора, Айван удовлетворенно кивнул. От того места, где сейчас находились трейсеры, до источника сигнала было не больше 2 километров. И сигнал был чистым и устойчивым. Правда, было и непонятное кое-что. Пока что Айван со товарищи ничего ужасного на Ближнем Западе не встретили. Отсюда возникал вопрос. Кто или что помешало группе институтских выбраться и добраться хотя бы до того же оазиса, в котором, как они сами убедились, имелась достаточно мощная радиостанция? Кое-какие догадки у Айвана имелись. Даже не догадки, а практически железная уверенность. Уверенность в том, что на месте они найдут не саму группу, а ее останки. Не самый лучший расклад, но то, что сигнал вообще есть, уже хорошо. Возможно, хотя бы оборудование уцелело. А ведь именно оно, в первую очередь, и интересовало Слайда. «Итак, бойцы, я хочу вас порадовать», — обратился Айван к обступившим его трейсерам. «Мы практически у цели. И главное сейчас — не расслабиться и не облажаться на самом финише. Впереди может быть все, что угодно. Потому мы туда нахрапом соваться не будем, а поднимем коптер и внимательно осмотрим место. Сделаем фотографии, изучим их, и уже исходя из этого будем планировать дальнейшие действия. Давайте, Кросс, Фобос, на кресло стрелков. Следите за округой. Бум, тащи квадрокоптер. Будем смотреть, что там и как». На запуск коптера много времени не ушло. Подняв дрон на 100 метров, Айван медленно повел его к цели. Его б воля, он бы и выше поднялся бы. Да не такая уж и оптика у аппарата была крутая. Ладно бы это был настоящий разведывательный дрон, а так сплошная любительщина. До армейских аппаратов, к сожалению, добраться пока не удалось. Хотя Айван готов был отдать многое хотя бы за беспилотник, что входил в комплект боевого костюма «Ратник» в его реальности. Но, как говорится, шо маемо, то маемо. И за это спасибо. Через несколько минут летательный аппарат был уже над источником сигнала. Айван приблизил картинку. Цель была на территории какого-то небольшого промышленного объекта. Несколько цехов коробками вокруг пустой площадки, примерно 200 на 200. Ангары, замершие в них навеки грузовики со спущенными шинами и прогнившими кузовами. То ли стаб, то ли предприятие попало в улей, уже будучи в плачевном состоянии. И то, и другое предположение были примерно одинаково вероятными. Впрочем, сказать, что площадка была абсолютно пустой, значило покривить душой, потому что это было не так. То тут, то там валялись останки. И определить, что они принадлежали зараженным, было совсем несложно. «Да здесь настоящий бой был!» — выдохнул Бадабум. Айван молча кивнул и увеличил картинку. С увеличением было хорошо видно следы от пуль на стенах и воротах ангаров. Немного покрутив коптер, Айван смог рассмотреть закопченный внедорожник, воткнувшийся в стену одного из цехов. Да, здесь действительно был бой. И он, скорее всего, оказался последним для членов экспедиции института. Иначе как было объяснить, что источник сигнала, спустя столько времени, а с момента, когда здесь отбивались от зараженных, прошло не меньше пары дней, никуда не делся с территории боя? Никак. Судя по всему, кто-то из раненых сумел спрятаться где-то на территории, где и отдал Богу душу. «В общем-то, все ясно», — резюмировал Айван. делаю несколько фоток и возвращаю дрон. Через 10 минут весь отряд, кроме караульных, собрался на совещание. «Все это мне не очень нравится», — начал Айван. «Не понимаю, в чем дело, но что-то здесь не так. На рожон не попрем. План следующий. Я, Бум, Ящик и майор выдвигаемся на место. Скрытно. Фобос, Кельт, Кросс и Альп остаются с машинами. Кросс и Кельт за водителей, Альп и Фобос за стрелков. Вы сидите здесь и слушаете эфир. В случае чего рвете на всех парах к нам, оказываете огневую поддержку при необходимости и эвакуируете группу». «Ты чего-то опасаешься?» — спросил альпинист. «Не знаю, но, как уже говорил, не нравится мне что-то. А что именно, сказать не могу. Потому делаем так, как я сказал. Вооружение, я и Бум, автоматы. Майор, Ящик, пулеметы. Гранаты тоже берем. Бум, взрывотехнику свою не тащи. Не думаю, что понадобится. Если все будет нормально, находим экспедицию или то, что от нее осталось. Маяк в небольшом ударопрочном контейнере, как для особо важных документов. Забираем контейнер и возвращаемся назад. Прыгаем в машины и педаль в пол. Отойдем подальше отсюда. Будем думать, как и куда именно поедем. В Мирный нам возвращаться пока нельзя. Нужно будет найти один из филиалов института, желательно подальше от Мирного, выйти с институтскими на связь и запросить слайда. На этом пока все. Бум, можешь подцепить мне пеленгатор этот к коммуникатору? Абсолютно нет желания ползать там с ноутбуком. Попробую, кивнул бородач. Отлично. Собираемся, экипируемся, выступаем. Выход по готовности. «Не лучше дождаться утра», — поинтересовался Ящик. «Не вижу смысла. До темноты еще пара часов. Возьмем с собой ПНВ. Вряд ли источник сигнала на поверхности. А в какое время шарится по подвалам, вообще без разницы. Орды я тут поблизости не вижу. А появится какая-нибудь одинокая тварь, спрячемся и вызовем машины. С тем, что у нас сейчас есть, мы любую зверюгу на части разберем. Вопросы есть?» «А что у тебя с лицом, командир?» — не по делу поинтересовался альпинист. «Где?» «Да у тебя будто скула в чем-то вымазана правая». Айван поднял руку и едва сдержал ругательство, наткнувшись на загрубевшую кожу. «Знакомое ощущение. Этого еще не хватало». «Вымазался во что-то в машине», — буркнул он. «Все, хорош разговоры разговаривать. К делу».